28 глава. Новая нить в узоре. Горы, носящие имя кинжал-убийцы родичей, Перин рассматривал с тревожным чувством. Склон по-прежнему вел вверх, и выглядел он так, будто карабкаться предстоит вечно. А ему-то казалось, что гребень перевала не так уж далеко. Ну, с одной стороны, от следа горы круто обрывались к мелкой горной речке, бурлящей и брызгающей пеной по острым скалам. По другую сторону вздымалась череда зубчатых неровных утесов, смахивающих на застывшие каменные водопады. Сам же след бежал по россыпям валунов. Некоторые с голову человека, некоторые не меньше телеги. Спрятаться тут было проще простого. Волки сказали, что люди в горах есть. Перин поинтересовался, не файновы ли это приспешники тьмы. Волки не знали. Или же им было все равно. Они лишь знали, что где-то впереди искаженные. По-прежнему впереди, как не гнал отряд Инктор. Перин подметил, что Уно разглядывает горы во многом со схожим чувством. Мэтт, забросив лук за спину, вел себя с видимой беззаботностью, жонглируя тремя разноцветными шариками, но вид у него был бледнее обычного. Верин теперь осматривала его по 2-3 раза на дню и все хмурилась. И Перин был уверен, что по меньшей мере единожды она пыталась целить, но результатов Перин не заметил. Во всяком случае, она оказалась поглощенной мыслями о чем-то другом, и оставалось только гадать, о чем именно. «Все дело в Ранде», — думал Перин, глядя в спину Аэс Седой. Она всегда скакала во главе колонны рядом с Инктором и постоянно требовала двигаться еще быстрее, чем приказывал шайнарский лорд. Что-то она о Ранде знает. Картинки от волков замелькали в голове. Каменные дома на фермах, деревни-террасы, все за горными пиками, волки смотрели на них так же, как на луга и холмы, только присутствовало некое ощущение, что дома портят местность. Какое-то мгновение он разделял это чувство сожаления, вспоминая места, которые давным-давно покинули двуногие, вспоминая стремительный бросок через деревья и челюсти, сжимающиеся на напряженной ноге, пытающегося бежать оленя, и с усилием Перин вытолкал волков из своей головы. «Эти оседы нас всех уничтожат!» Инктор придержал свою лошадь и ехал теперь рядом с Перином. Порой, на взгляд Перина, полумесяц гребня на шлеме шайнарца весьма смахивал на троллоковы рога. Инктор негромко попросил. — Расскажи мне еще раз, что сообщили волки. — Я рассказывал 10 раз, — пробурчал Перин. — Расскажи еще. Все, что я мог бы упустить, все, что поможет мне отыскать рог. Инктор втянул воздух и медленно выдохнул. «Я должен найти рог, Валер, Перин. Расскажи мне еще раз». Перину не понадобилось раскладывать все по полочкам у себя в уме после стольких-то повторений. Он монотонно начал рассказывать кто-то или что-то. Напал ночью на приспешников тьмы и убил троллоков, трупы которых мы нашли. При этом желудок Перина больше болезненно не сжимался. Вороны и стервятники — едоки не из аккуратных. Волки называют его или это убийца-призрак. Я думаю, что это человек. Но они не стали подходить близко и не рассмотрели ясно. Этого убийцу-призрака они не боятся, скорее относятся к нему с благоговением. Они сказали, что троллоки теперь идут за убийцей. Волки говорят, что Фейн идет с троллоками. Даже после стольких повторений, воскресший в памяти запах Фейна, ощущение этого человека заставил кривиться губы. Так что остальные приспешники темного должно быть тоже с ними. — Убийца-призрак, — проворчал Инктор. тоже порождение темного, вроде Мурдраала. Встречались мне в запустении твари, которых можно назвать убийцами-призраками, но больше они ничего не видели. Они не подходили к нему близко. Это не исчезающий, говорил же я. Исчезающего они убьют куда быстрее, чем троллоков, даже если при этом потеряют полстаи. Инктор, видевшие это волки, передали другим, потом еще раз другим, потом сообщение достигло меня. Я могу лишь пересказать тебе, что они передали и после стольких пересказов. Перин умолк. К нему и к Инктору подъехал Уно. «В скалах Аилиц», — тихо промолвил Одноглазый. «Так далеко от пустыни?» — недоверчиво сказал Инктор. Уно каким-то образом умудрился, не изменяя выражение лица, выглядеть оскорбленным, и Инктор добавил: «Нет, я не сомневаюсь в твоих словах, я просто удивлен. Этот треклятый захотел, чтобы его увидели». Иначе навряд ли бы я его заметил. Уно явно было неприятно подобное допущение. И его проклятое лицо не под повязкой, этой вуалью, значит, не убивать он вышел. Но раз увидел этого одного проклятого аильца, то, можно быть уверенным, найдется куда больше, которых не видно. Вдруг глаз у него широко раскрылся, чтобы не сгореть. Дело обстоит так, будто он, проклятый, сам очень хочет, чтобы его увидели. Уно указал вперед, из-за скалы шагнул мужчина. Масима тут же уронил пику наперевес и вонзил шпоры в бока коню, который в три шага перешел на галоп. И не один Масима, четыре стальных острия неслись на пешего. «Стоять!» — гаркнул Инктор. «Стоять!» — я сказал. «Отрежу уши каждому, кто не остановится!» Масима со злобой, чуть не оборвав поводья, осадил лошадь. Другие, окутавшись облаком пыли, тоже остановились, не далее 10 шагов от аильца. Их пики по-прежнему смотрели ему в грудь. Тот поднял руку, разгоняя пыль, подплывшую к нему. Это было его первое движение. Он был высок. Кожа его потемнела от солнца, а рыжие волосы коротко подрезаны, кроме свисавшего до плеч хвоста на затылке. Его одежда от мягких сапог на шнуровке по колени и до полосы ткани, свободно обернутой вокруг шеи, была коричневых и серых тонов, которые сливались бы с землей или скалами. Над плечом выглядывал кончик короткого рогового лука, а колчан сбоку на поясе щетинился стрелами. На другом боку висел длинный нож. В левой руке незнакомец сжевал небольшой круглый щит из шкур и три коротких копья, в длину не больше половины его роста, но наконечники у них не уступали по длине наконечникам пик шайнарцев. «Со мной нет дудочников, которые сыграли бы мелодию», — заявил с улыбкой мужчина. «Но если вы желаете танца...» Он не двинулся с места, стойка осталась прежней, но Перрин уловил в нем мгновенную готовность ко всему. «Меня зовут Уриан, из Септа Два Копья, из Райских Аил. Я Красный Щит. Запомните это имя». Инктор спешился и, сняв шлем, зашагал вперед. Перрин замешкался всего на миг, потом тоже слез с лошади и пошел с шайнарцем. Не мог же он упустить шанс поближе посмотреть на аильца, действовать как аил в черной повязке. Из предания в предание переходили смертоносные и опасные, как троллоки, аильцы. Некоторые даже утверждали, что все они, мол, друзья темного, но улыбка у Рена как-то не выглядело опасной, несмотря на то, что в любой момент он был готов к броску. Глаза аильца отливали голубизной. На Ранда похож. Перрин оглянулся и увидел рядом Мэтта. «Может, Инктор и прав?» — тихонько добавил Мэтт. «Может, Ранд Аилиц? Перин кивнул. Но это ровным счетом ничего не меняет. Да, не меняет. Мэтт будто говорил совсем не о том, что имел в виду Перин. Мы оба далеко от своих родных краев, сказал Инктор Аильцу. И, по крайней мере, мы явились сюда не сражаться. Перин изменил свое мнение об улыбке Уриэна. Вид у того был огорченный. Как хочешь, Шейнарец. Уриэн повернулся к Верин, только что спрыгнувший с лошади, и отвесил странный поклон. Вонзил острия копий в землю и протянул правую руку ладонью вверх. Голос его стал почтительным. «Хранительница мудрости! Моя вода ваша!» Верин отдала поводья одному из солдат. Подойдя ближе, она принялась рассматривать Аильца. «Почему ты назвал меня так? Ты принял меня за Аил?» «Нет, хранительница мудрости. Но у вас обличие тех, кто проделал путь до Руидин и остался в живых. Годы не касаются хранительниц мудрости, как прочих женщин, или так, как они оставляют свой след на мужчинах». На лице Аседы отразилось волнение, но нетерпеливо заговорил Инктор. «Мы преследуем приспешников темного и троллоков, Уриэн. Ты не видел каких-нибудь их следов?» «Троллоки здесь?» Глаза Уриэна вспыхнули. «Это одно из знамений, о которых говорится в пророчествах, когда троллоки вновь выйдут из запустения, мы покинем трехкратную землю и вернем свои древние исконные места». Среди сидящих верхом шайнарцев пробежал шепоток. Уриэн обвел их гордым взглядом, он словно свысока взирал на них. «Трехкратная земля?» — сказал Мэтт. Перину показалось, что вид у друга еще бледнее, не больной, а если точнее, такой, будто Мэтт слишком долго не был на солнце. «Вы зовете ее пустыней», — сказал Уриэн. «Для нас она трехкратная земля. Камень, придающий облик, дабы создать нас. Земля испытаний, дабы проверить нас. А наказание за грех». «Какой грех?» — спросил Мэтт. Перин затаил дыхание, ожидая, что сейчас сверкнут копья в руке Уриэна. Так давно это было, что никто не помнит, кроме хранительниц мудрости и вождей кланов. А они не говорят о нем. Должно быть, грех был крайне тяжек, если им не заставить себя рассказать о нем нам. Но Создатель воздаст нам сполна. «Троллоки!» — не отступал от своего Инктор. «Ты не видел троллоков?» Уриэн покачал головой. «Тогда бы я убил их, но я не видел ничего, кроме скал и неба». Инктор качнул головой, явно утратив всякий интерес, но заговорила Верин. В голосе ее слышались настойчивость и сосредоточенность. «Этот Руидин, что это такое? Где он? Как выбираются девушки, которые туда идут?» Лицо Уриэна превратилось в бесстрастную маску. Он прикрыл веки. «Я не могу говорить об этом, хранительница мудрости». Против воли ладонь Перина обхватила топор. Что-то такое было в голосе Уриэна. Инктор тоже напрягся, готовый потянуться к мечу. Зашевелились и верховые. Но Верин сделала несколько шагов к Аильцу, пока не подошла вплотную, почти касаясь его груди, и подняла взор, всматриваясь ему в лицо. «Я не хранительница мудрости, каких ты знаешь, Уриэн», — с настойчивостью произнесла она. «Я Аис Седой. Расскажи мне, что можешь, о Руидин». Мужчина, готовый только что сразиться с 20 латниками, вдруг как-то неловко сник и выглядел теперь так, словно испытывал огромное желание убежать от одной этой полной и седоволосой женщины. «Я Могу сказать только то, что известно всем. Руидин находится в землях Джейн Айл, 13-го клана. Я ничего о них не знаю, кроме названия. Туда никому нельзя ходить, кроме женщин, желающих стать хранительницами мудрости, ну и тех мужчин, кто хочет быть вождем клана. Возможно, Джейн Айл и выбирают кого-то среди них, но я не знаю. Многие уходят, немногие возвращаются, и они мечены. Они несут знак того, кем они стали — хранительницами мудрости или вождями кланов. Большего я не могу сказать Айс Седой. Не могу. Верин продолжала разглядывать Аильца, поджав губы. Урен посмотрел на небо, словно пытаясь его запомнить. — Теперь вы убьете меня, Айс Седой. Та заморгала. — Что? Вы убьете меня теперь. Одно из пророчеств гласит, если когда-нибудь мы вновь обманем ожидания Айс Седой, они убьют нас. Я знаю, ваше могущество превышает силу хранительниц мудрости. Неожиданно Аилиц рассмеялся совсем без радости, в глазах сверкал дикий огонь. Ну, давайте свои молнии, Айс Седой, я буду с ними танцевать. Аил думает, что умрет и не боится. Перин понял, что стоит с раскрытым ртом, и поспешил его закрыть. — Что бы я ни отдала, — пробормотала Верин, глядя на Уриена снизу вверх, — чтобы заполучить тебя в Белую башню, или чтобы ты захотел говорить. — Успокойся, воин, ничего я тебе не сделаю, если ты мне ничего худого не сделаешь. Раз заговорил о танце. Уриен был поражен до крайности. Он посмотрел на шайнарцев, сидящих вокруг на лошадях, и будто пытался разгадать какой-то обман. — Вы не дева копья, — медленно произнес он. — Как я смею ударить женщину, которая не повенчана с копьем? Это запрещено, кроме как для спасения жизни, но и тогда я должен... «Быть ранен?» «Почему ты здесь, так далеко от своей земли?» — спросила она. «Почему ты вышел к нам? Остался бы в скалах, и мы никогда не узнали бы о твоем присутствии?» Аил замялся, и Верин прибавил, «Расскажи только то, что желаешь сказать. Я не знаю, как поступают ваши хранительницы мудрости, но неволить или обижать тебя не буду». Так и хранительницы мудрости говорят, — с холодком заметил Урен. Однако даже у вождя клана должны быть крепкие нервы, чтобы не сделать того, что они хотят. Казалось, он тщательно подбирает слова. Я ищу кое-кого. Человека. Его взгляд обшарил Перина, Мэтта, шайнарцев, отвергая всех. Того, кто приходит с рассветом. Сказано, к приходу его будут великие знамения и чудеса. По доспехам вашего эскорта я определил, что вы из Шайнар, и внешность у вас — хранительница мудрости. Вот я решил, что вы везете весть о великих событиях, событиях, которые могут возвещать о нем. Человека? Голос Верин был мягок, но глаза стали остры, как кинжалы. — Что за знамение? Уриен покачал головой. — Сказано, что мы узнаем их, когда услышим о них, так же, как узнаем его, когда увидим его, ибо он отмечен. Он придет с запада, из-за хребта мира, но будет он нашей крови. Он пойдет к Руидин и выведет нас из трехкратной земли. Аилец взял копье в правую руку. Заскрипела кожа, звякнули доспехи, солдаты потянулись за мечами. Перин сообразил, что тоже взялся за свой топор, но Верин, раздраженно глянув на всех взмахом руки, пресекла попытки обнажить оружие. На земле острием копья Урен начертил круг. потом провел в нем линию в виде волны. Сказано, под этим знаком он победит. Инктор хмуро глядел на символ. Ни единой черточкой лица не показывая, что узнает его. Но Мэтт что-то пробурчал нехорошее под нос, а Перин почувствовал, как пересохло во рту. Древний символ Айс Седай. Верин ногой стерла рисунок. «Я не могу сказать тебе, где он, Уриен», — промолвила она, — «и я не слышала ни о каких знаменях или чудесах, которые направили бы тебя к нему». «Тогда я продолжу свой поиск». Это был не вопрос, но Уриен подождал, пока она кивнет, с вызовом обвел шайнарцев гордым взглядом, затем повернулся к ним спиной, мягкой походкой, не оглядываясь, он зашагал прочь и вскоре исчез среди скал. Кое-кто из солдат зароптал. Уно заметил что-то об этих проклятых сумасшедших аилах, а Массимо прорычал, что им нужно было оставить аильца вороном. «Мы теряем драгоценное время», — громко объявил Инктор. «Чтобы наверстать упущенное, придется скакать быстрее». «Да», — согласился Верин, — «мы должны скакать быстрее». Инктор взглянул на нее, но Айс Седай смотрела на растертую землю, где ее нога уничтожила нарисованный Уриеном символ. «Спешиться», — приказал Инктор. «Доспехи навьючных лошадей». «Теперь мы в Кайриане. Не хотим же мы, чтоб кайрианцы подумали, будто мы явились воевать с ними. Поживее с этим!» Мэтт нагнулся к Перину. «Ты не думаешь, что это он про Ранда толковал?» «Это безумие, знаю, но даже Инктор считает, что он аилец». «Я не знаю», — сказал Перин. «Все обратилось в безумие с тех пор, как мы связались с Айс Седай». Совсем тихо, словно беседуя сама с собой, заговорила Верин, по-прежнему уставившись в землю. «Это должно быть частью узора. Однако каким образом? Неужели колесо времени вплетает нити в узор, о котором нам ничего не известно? Или темный вновь касается узора?» Перин ощутил, как его обдало морозом. Верин подняла взор на солдат, снимающих с себя доспехи. «Поторопитесь», — приказала она, — «с большей резкостью, чем Инктор и Уно вместе взятые. Мы должны спешить».